Глава 12. Самое безопасное место на свете. В конце 20-х, так и не решив, где все же лучше жить, в Америке или в Англии, Вудхаузы впервые подумывают о Франции красиво и, как теперь выражаются, комфортно, и налоги существенно меньше. Нет ни английской всеобщей забастовки 1926 года, ни американского биржевого краха 1929. Как пишет Вудхаус в романе «Галахад в Ландингсе», вот она, Америка, сегодня миллионер, завтра торгуешь яблоками. Но дилемма и здесь. Париж или провинция? Этель, понятно, за Париж. Плам же, памятуя о сельском уединении своего друга Таунэнда, предпочел бы что-то подальше от цивилизации. В 1925 году супруги отправились в Канны и остались недовольны. Недовольна, собственно, была Этель. Светская львица в Каннах была откровенно скучна. И все же время гулять по набережной Круазет, где и знакомых ты не встретишь. Вудхаус, как обычно, целыми днями работал и не видел большой разницы между Каннами и, скажем, Харрогейтом, английским лечебным курортом, где Вудхаусы последние годы часто бывали. Но и ему передались чувства жены. Вот что значит счастливый брак. И он с несвойственной ему эмоциональностью 20 марта пишет Леоноре. «Из всех этих гнусных, смрадных, отвратительных мест Канны самое гнусное, смрадное и отвратительное. Мы с мамочкой пришли к выводу, что ненавидим за границу, ненавидим их архитектуру, их внешность, их язык, их еду». Вудхаус, конечно, погорячился. «Ненавидим» — слово не из его лексикона. Точнее было бы сказать, что за границу он равнодушен. «Хочу ли я видеть мир?» — пишет он Таунэнду 26 августа 1931 года, после того, как Этель и Леонора надумали отправиться вместе с ним в кругосветное путешествие. «Мне еще не попадалось ни одно место на свете, которое бы меня не разочаровало. В том числе и Большой каньон. Мне всегда нравилось странствовать по неприметным местам. Гораздо больше удовольствия доставляет мне такой городок, как Дройвич, где смотреть нечего, чем, к примеру, Тадж-Махал». Вудхаус тут полностью солидарен с Берти Вустером. «Джипс вознамерился выманить меня в кругосветное путешествие, а мне даже думать об этом тошно. Я решительно заявил, что никуда не поеду. Я не позволю погрузить себя на океанский лайнер и волочь вокруг света». Вот и Вудхаус не позволил. Настоял в кои-то веки на своем. Спустя 6 лет после Канн, в марте 1932-го, Вудхаузы вновь приезжают в эти же гнусные, смрадные, отвратительные места, на этот раз в Приморские Альпы. От провансальского поместья Домен де ля Фрейер, в котором они проживут не один год, до Канн, а значит до казино, всего-то 20 минут на машине. Без казино Этель жить не может, едва ли не каждый день просиживает за рулеткой всю ночь и, как правило, просаживает немало денег, тогда как ее рассудительный, неазартный муж играет крайне редко, и только в Шпен-де-Фер, и не более 2-3 часов кряду, и почти всегда выигрывает. А выигрыш, что для Вудхауза 2-3 тысячи франков, посылает вечно сидящего на мели Таунэнду. Этель недовольна. Сколько можно кормить этого нахлебника? Играть до утра, даже когда везет, он себе позволить не может. 8, плам уже за машинкой. И, как всегда, всем доволен. «Работается здесь отлично», — пишет он Рейнольдсу 25 марта 1932 года. «Всего за 10 дней написал первые 50 страниц. Всегда самых трудных. Каждую сцену переписываю по 3 раза». Первую треть романа всегда пишу быстро. Сначала набрасываю, как придется, а потом правлю до бесконечности. Доволен и женой. За кратчайший срок, побив все рекорды логистики, Этель наняла интернациональный штат прислуги. Дворецкий немец, ливрейный лакей эльзасец, повар серб, водитель француз, горничная итальянка, разнорабочий англичанин. Не устает удивляться энергии неутомимости супруги. «Не понимаю я женщин», — пишет он Таунэнду, — «поражаюсь их жизнеспособности. Этель вечно жалуется на здоровье и при этом проводит за рулеткой всю ночь и ничуть от этого не страдает. Я валюсь с ног за много часов до того, как она начинает испытывать первые признаки усталости. Доволен успехами во французском, изучает язык Мольера в местной школе Берлица, читает Калет и Ви Паризьен. Разве это не свидетельство того, что во Франции Вудхаузы намерены поселиться всерьез и надолго? Доволен переговорами с авторитетным лондонским издательством «Faber & Faber», которое хочет переиздать сборник его эссе «Громче и смешнее». Первоначально отдельные эссе из этого сборника печатались в «Vanity Fair», а также переговорами с журналом «Cosmopolitan». Американцы покупают права на «Дживс и гений» за 50 тысяч долларов. Именно эту сумму американское налоговое ведомство вскоре стребует с Вудхауза. С наступлением осени доволены Ривьерой. Летний, а следом и бархатный сезон, слава богу, позади. Каны опустели, соблазнов никаких, работы сколько влезет. Особенно же доволен двумя обстоятельствами. Во-первых, Леонора выходит замуж за Питера Казалета, младшего сына владельца огромного поместья Ферлон в графстве Кент. Деньги к деньгам. «Я так счастлив», — пишет Вудхаус в октябре 1932 года, падчерица, «что хочется рассказать о твоей помолвке первому встречному. Мисс Мигалка и Чудик будут подружками невесты, понесут в пасти шлейф твоего подвенечного платья». Зятем, душевным, как Джимми Питт, малым, жокеем, спортсменом и охотником, Вудхаус быстро находит общий язык. Всякий раз, когда они с женой приезжают в Грейндж, усадьба молодых в Шипборне, здесь подолгу беседуют с зятем на общие и не слишком интеллектуальные темы. Крикет, охота, лошади, спорт. Политикой не интересуется ни тот, ни другой. Питер, слава богу, не интеллектуал. Вудхаус терпеть не может интеллектуалов, их многоумных опусов. Блумсберийцы, Вирджиния Вульф, Эдвард Морган Форстер, Олдос Хаксли, Томас Стернс Эллиот. Вспомним «Мглу» погребальную песнь, для него ругательные слова. И интеллектуалы платят ему тем же. Многие писатели 30-х годов, среди них Грэм Грин, уже упоминавшийся Джон Пристли, Уинстон Хью Оден, подписались бы под вердиктом Армина, старшего брата Плама. Как-то раз Армин благодушно обронил: «Все, что ты пишешь, красивый вздор». И Вудхаус с готовностью с ним согласился. Главное ведь, что красивый. Во-вторых, наконец-то найдено идеальное, так считает не только Плам, но и Этель, место для жизни. Ле-Туке — курортный городок на севере Франции. Идеальное, потому что Ле-Туке являет собой компромисс. И до Лондона, в отличие от Ривьеры, недалеко, и до Парижа, в общем, тоже, и тихо, спокойно, безмятежно. И общество, какое-никакое, имеется. Ле-Туке издавна облюбовали, исходя из той же логики, состоятельные англичане. Чем в самом деле плохо? Живешь почти что в Англии, можешь даже при желании съездить в любимый Далич на футбольный матч местной команды, а грабительских налогов при заработках Вудхауза любой налог грабительский не платишь. Одной только Америке он задолжал 50 тысяч, что ему в самом скором времени припомнит. Есть и неподалеку прекрасный песчаный, растянувшийся на километры пляж, где можно выгуливать любимых собак, да и самого себя тоже. Вудхаус как-то посчитал, что в неделю он проходит не меньше 50 миль. На Ле-Туке выбор пал еще по одной причине. И причина эта — очередной мюзикл. Отказаться от участия в мюзикле «Все бывает» Вудхаус никак не мог, ведь его соавторами были испытанный друг и коллега Гай Болтон и композитор Коул Портер, мировая селебрити. Такими приглашениями не бросаются. Так вот, для совместного творчества выбран был Ле-Туке. Портеру, человеку мира, было все равно, где писать музыку. Он как раз в это время разъезжал по Франции со своей последней пассией. Пассия, двухметровый верзила, был убежден, что нет в мире лучше края. Что же касается Болтона, то тот, наоборот, французов не жаловал и от Парижа, предложенного Вудхаузом, категорически отказался. Ле-Туке же был от его дома в Суссексе совсем близко, только Ла-Манш переплыть. Работала троица не где-нибудь, а в местном казино. В роскошном отеле, где все трое остановились, не оказалось рояля. По пути к игорным столам завсегдатаи замедляли шаг, чтобы послушать, как Портер напевает и наигрывает мелодию песенок, и не раз принимали его за работника казино. Как-то раз один посетитель, пишет Роберт Макрам, так Портер заслушался, что выложил ему на крышку рояля 100-франковую купюру. Правда, с условием, что Коул впредь не будет петь всякую чушь, вроде «Лучше тебя нет» или «Давай же друг друга полюбим», а исполнит что-нибудь стоящее, вроде «Лошади с лавандовыми глазами». Работа, однако, стопорится. Болден серьезно заболел. Портер куда-то уехал и долгое время не подавал признаков жизни. Его видели в Гейдельберге, и его европейские друзья боялись, как бы Коула, практикующего гомосексуалиста, эксгибициониста и наркомана, в гитлеровской Германии не задержали. Но все хорошо, что хорошо кончается. Премьера «Все бывает» состоялась в Нью-Йоркском театре «Алвен» 11 ноября 1934 года, и тут же, как, впрочем, и все написанное Портером, сделалось хитом, классикой бродвейского театра. Хитом стали песенки на стихи Вудхауза. «Есть у нас свобода слова, денег нет, так то не ново. Невилл деньги отбирает, чего только не бывает. Пес мяучит, кошка лает, чего только не бывает». 1934 год для Вудхауза один из важнейших. И не только из-за успеха «Все бывает». Во-первых, он возвращает из небытия, придуманного еще в конце 20-х годов, доморощенного философа мистера Мулинера, о котором у нас уже шла речь. Во-вторых, дописывает «Везет же Боткиным». Роман дался ему тяжело, наверное, потому что наложился на «Все бывает». Обычно, пишет Вудхауз Таунэнду 4 декабря, когда я дохожу до последних страниц книги, она начинает писать себя сама. Но на сей раз все пошло наперекосяк. Мне пришлось пробираться на ощупь с черепашьей скоростью 2 страницы в день. Лоример пробираться на ощупь не стал, и Saturday Evening Post от романа отказывается. Слишком, мол, длинный. Раньше это издатели субботнего еженедельника нисколько не волновало. Какая разница, все равно же печатают с продолжением. В давней и славной истории отношений Вудхауза и филадельфийского журнала такое впервые. Откровенно говоря, понять Лоримера трудно. Этот роман Вудхауза, пусть и в самом деле немного затянутый, ничем не лучше, но и не хуже любого другого. Не лучше, потому что поточный метод, даже если к нему прибегает очень одаренный писатель, дает себя знать. Вудхауз при всей своей изобретательности редко придумывает что-то принципиально новое. Он, в сущности, тасует одну и ту же фабульную колоду недоразумения между влюбленными, которая, конечно же, в финале благополучно разрешится, расстроенная помолвка, богатый дядюшка, в этой книге отец, не дает согласия, наберитесь терпения, обязательно даст, на брак любимой дочери с несостоятельным женихом. Незадачливый главный герой, Монти Боткин, до поры до времени никак не может себя проявить ни в издательстве «Наш малыш», ни в должности секретаря у лорда Эмсворта в Бландингсе. Но дуракам формула не только русской сказки, но и романов Вудхауза везет. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Монти идет работать в сыскное агентство и даже дает взятку, чтобы его приняли. И самым неожиданным образом утирает нос соблазнителю невинных и простодушных Реджи Теннисону и его счастливчику брату Амброзу, сценаристу в Голливуде, где, к слову, он получает почти такой же гонорар, что и Вудхауз в свой первый приезд — $1500 в неделю. Не хуже, потому что, как всегда, туго и остроумно закручена интрига, да еще с моралью. Вот, мол, что бывает с людьми, которые не в ладах с орфографией и не знают, как пишется слово «ишиос», которые рискнули согласиться провести через таможню в подкладке шляпы жемчужное ожерелье и которые имели несчастье сначала вытатуировать на груди сердечко с именем подружки, а потом влюбиться уж всерьез в нападающую женской английской сборной по хоккею. Точно так же, как и в «Веселящем газе», здесь остается Голливуду в лице президента голливудской кинокомпании Суперба Льюэлин, тучного Айвра Льюэлина, который больше всего на свете боится таможенников. Под взглядом их тусклых глаз он весь съеживается и любит рассказать репортерам о светлом будущем кинематографии. Ну и, наконец, главное, в самом конце года Ани Сеттель принимает окончательное решение остаться в Летуке навсегда. Найден дом. Найден, уже взят в долгосрочную аренду и совсем скоро будет куплен. А потом перестроен под себя. Как? Этель знает. Спросите у Этель, она разберется. Постоянный рефрен Плама. А рефрен их общих друзей, которых раз-два и обчелся. Если ты не согласен с Этель, подумай, в чем ты не прав. «Сенсация», — пишет он Леноре 4 июня 1935 года. «Вчера мы купили Лоувуд». Должен сказать, что я в восторге. К дому я уже привык, кое-что перестроим, кое-что пристроим, и все будет прекрасно. Мы пришли к выводу, что хотим жить в Летуке, в самом безопасном месте на свете, и что лучше дома, чем Лоувуд, здесь нет. Расположен он лучше некуда. Вудхаус — прекрасный писатель, но пророк из него никудышный. Наивность этого неглупого, наблюдательного человека не имеет границ. Ведь это север Франции, ведь это 38-й год. Что совсем недавно случилось в Австрии и Чехии, известно всем. Но только не Вудхаус. Он уверяет падчерицу, что Летуке — самое безопасное место на свете. А Таунэнда, что мир никогда еще не был дальше от войны, чем теперь. Уверяет Леонору, Таунэнда, а может и себя самого, объяснить эту слепоту можно только его отрешенностью от всего, что происходит вокруг, и наоборот, повышенной вовлеченностью в то, что касается непосредственно его самого, его семьи, куда натурально входят собаки и кошки, и творческих планов. Конец 30-х в жизни Вудхауза богат и на книги, и на события, и на деньги, естественно, тоже. В 1938 году у него выходит два, должно быть, лучших романа из его лучших циклов «Фамильная честь Вустеров» и «Дядя Фред. Весеннее время». Ленора рожает сына. Первым ребенком была дочь, и Вудхаус, и задолго до родов раздражается трогательным письмом, где, удивительное дело, нет ни одной шутки. «Пишу всего пару строк. Единственное, чтобы сказать тебе, как я тебя люблю и как много о тебе думаю. Молюсь, чтобы ты не слишком страдала, ты ведь мне очень дорога. Одна мысль о том, что ты мучаешься, для меня непереносима. Сегодня вечером извлеку на свет Божий все твои старые письма и сяду их перечитывать». Страдает от ревматизма и ходит по врачам Этель. Человек она здоровый, доживет почти до 100 лет, но, как и многие здоровые люди, чрезвычайно мнительно. Внезапно укус клеща. Умирает любимая мисс Мигалка, и чудик остается без подруги. Вудхаус безутешен. Мигалка похоронена в саду перед домом, чуть было не написал с почестями, а хозяин, не в силах перенести потерю, отбывает в Кент к Леоноре и внукам. Имеется еще один приятный повод съездить на родину. 21 июня 1939 года Вудхаузу, к удивлению многих, да и его самого тоже, вручают в Оксфордском колледже Святой Магдалены почетную степень доктора литературы. Когда это известие до него дошло, писатель вспомнил, наверное, как отец его обделил. Армину Оксфорд оплатил, а ему нет. «Таймс» на это событие отзывается, как и на любое другое, сдержанно и витиевато. Нет никаких сомнений, что почетная степень Оксфордского университета вручена П.Г. Вудхаузу по справедливости. Все мы знакомы, по крайней мере, с некоторыми из его многочисленных произведений и вполне отдаем должное блеску его остроумия и оригинальности его стиля. Зато все те, кого принято называть словосочетанием «культурная общественность», ликуют. Тем более, что такой авторитетный прозаик, поэт, критик, историк, как Хиллар Беллок, выступая по BBC, называет Вудхауза лучшим из пишущих сегодня по-английски. «Best writer of English now alive». Хью Уолпол, модный в те годы билетрист, ныне благополучно забытый, не смог пережить этот громкий комплимент коллеге. Он сказал мне: «Вы слышали, что сказал о вас Беллок?» «Слышал», — ответил я. «Интересно знать, почему он это сказал?» «Да, интересно», — сказал я. Длинная пауза. «Не могу вообразить, почему он это сказал», — сказал Хью. «Я тоже не могу», — сказал я. Еще одна пауза, длиннее предыдущей. «Согласитесь, странно все-таки». «В высшей степени странно». Очередная пауза. «Да», — сказал Хью. «По всей видимости, Он нашел ответ на вопрос. Бедняга Беллок стареет не по дням, а по часам. П.Г. Вудхаус, дрессированная блоха. На торжественном обеде по случаю вручения почетной степени присутствовавшие в основном студенты и аспиранты громко аплодировали, топали, свистели, вызывали Вудхауса. Отказаться, говорить было невозможно. А говорить нечего. Речь писателя получилась короче не бывает. Вудхаус сумел уложиться в два слова. «Большое спасибо», — промямлил он и опустился на свое место. А через 2,5 месяца началась война.